Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Доброго здравия, Александр Федорович! Добрый день, Алексей! Я снова рад, что мы вместе занимаемся действительно интереснейшим делом, и очень надеюсь, что мы все-таки с нашими зрителями касаемся очень глубоких и серьезных тем, которые нам помогают вырастать вместе. Мы продолжаем серию передач, посвященные теме «Мир сегодня, и мы в нем». И вот последняя в этой череде по следу, да, последняя в этой череде передач тема имеет такой заголовок: «Образ будущего. Положить животы за него». Вот я, честно говоря, не знаю, зачем нужно за будущее класть животы свои, потому что живот – это жизнь, но, может быть, тебе что-то больше известно, чем мне, и поэтому я предлагаю тебе эту тему раскрыть. Пожалуйста. Ну, друзья, конечно, это фигура речи «положить животы». У наших предков существовало такое выражение: «положить животы за родину, за правду, за честь, за совесть» и так далее. И именно не щадя живота своего, наши предки в самые судьбоносные моменты своей истории именно это и делали до самого, так сказать, устойчивого результата. Ну и для начала, вот смотрите, друзья, давайте попытаемся немножко понять. Вот совершенно определенно и из опыта жизни каждого из вас, как бы мы там ни прятались от действительности, все равно мы не можем в одиночку решать серьезные задачи. Нам приходится объединяться, именно объединяться. Но вокруг чего и когда происходит вот это самое объединение людей? Вот просто для себя как бы на минуту замолчите и вспомните. Вот я опять же приводил пример. Живу в Донбассе, когда началась в 2014 году вот эта бандеровская вакханалия на нашей территории. И люди понимали, вот они жабрами своими чувствовали, в какую ситуацию они попали. Когда вдруг не стало ни работы, ни пенсии, ни, так сказать, каких-то серьезных убеждений, уверенности в том, что будет завтра день, будет то и так далее. Все стало рушиться. И вот подспудно у каждого из наших людей, живущих на этой территории, рождалось вот это ощущение: мы можем противостоять только вместе этому, никак. Только вместе. И начинали объединяться в простой человеческой помощи друг другу. А это и есть. Решать вопросы вместе, помогая друг другу. У кого-то больше, у кого-то меньше. Кто-то одно умеет, кто-то другое умеет. Когда мы вот таким образом начали помогать друг другу, наши жизненные обстоятельства, пусть даже в скромном изложении, исполнении, но они решались. Мало того, весь исторический опыт людей говорит о том, что человек только тогда чего-то добивается серьезного, когда он делает это вместе с другими. Ну, предположим, да, вот у нас есть, так сказать, какая-то большая деревня, да, вокруг нее много земель. Вот я в одиночку много могу, так сказать, пропахать земли, там, засеять и убрать в одиночку? Нет, конечно. А когда мы собрались вместе, немножко поразумели, да, вот, мы создали трактора, создали комбайны, создали технологии, да, которые позволяют большой урожай выращивать, быстро, интенсивно его собрать, сохранить его, переработать его, сделать, так сказать, ту же мельницу, ту же хлебопекарню, которая на всех это. И это все делается в больших объемах и в нужном качестве, в нужном, так сказать, сроках и так далее. И это все только вместе. Вот понимание, что люди только тогда что-то могут серьезно делать, когда они объединяются. Но, к сожалению, нас, вот нашего брата, очень часто объединяют, к сожалению, вот эти беды, эти катастрофы, эти войны, так называемые, которые не мы организовываем, понимаете? Вот. Но и мы причастны к этому, потому что своим равнодушием, потерей своих, так сказать, традиций, культуры и так далее, согласен на какие-то псевдоценности, которые подспудно внушают нам это, ну, я бы сказал так, и конкуренцию, это воровство, жидовство, ложь там и все остальное, которое вот присуще сегодняшним, так сказать, ходатаям нашей жизни. Вот. И мы же соглашаемся, это тоже часть нашей, так сказать, беды. И вот мы это можем решать только вместе. понимаете, объединяясь, разумея, из чего все это складывается, о чем мы говорили в прошлые разы, да, и серьезные, так сказать, все шаги, которые эти вопросы решают. Как говорят, один ум хорошо, два лучше, а 32 – это вообще целый институт. Да? Ну, вот поэтому и очень важно наше объединение во всех аспектах. Вот что получается. По-другому никак. И это наши примеры были здесь неоднократно, так сказать, показаны, учтены, и вы сами это знаете. Сами знаете. Перестаем дуться друг на друга, перестаем кивать, перестаем, так сказать, отворачиваться от решения тех вопросов, они становятся для нас насущными и решаемыми, потому что мы вместе. Вместе всегда и веселее, и интереснее, и как-то больше граней мы цепляем, и этот результат получается намного устойчивее, чем если бы это было в одиночестве. Да? И опять же, друзья, сегодня время такое трудное, тяжелое, кризисная, так сказать, воинственная и так далее. Это еще больше нас, так сказать, объединяет, хотя бы для того, чтобы не жить в этом пространстве страха, войны и прочее, прочее. А дальше, так сказать, сам собой вопрос, ребята, ну мы же один народ, как случилось, что мы стали ненавидеть друг друга? Что ж произошло? Как мы заболели? Знаете, и это что же помощь, когда мы обращаем внимание друг друга? Вот здесь ты, так сказать, послушал человека, который тебе соврал. А соврал так-то, так-то. Как это называется? Ну, вот так оно и называется. Значит, я здесь ошибся. Вот понимая, друг другу помогая вот эти все вещи осознать, мы начинаем подниматься над ними. Но в итоге, опять же, мы возвращаемся к чему? К тому, что чего хотят люди. Вот мы в прошлой передаче опять же говорили, да, люди хотят жить счастливо. Да? А что такое счастье? Это не только сытость, это не только, так сказать, балдеж на солнце. Это для нашего человека, для вот славяно-русов, да, это прежде всего ощущение, ну, какого-то глубочайшего верховного смысла в твоей жизни. Это ощущение восторга и возможности поделиться своим, так сказать, этим восторгом через творческое участие в жизни. Понимаете, какая большая разница? Это хочется поделиться все, что в тебе поет Бог в данный конкретный момент. Это хочется поделиться со всеми людьми, раздать им это, выразить это таким восторгом, чтобы зажгла сердца других людей. Вот для нас, для русских, это вот счастье, это вот это вот желание. Он этого хочет. Понимаете? Об этом люди мечтают, не о каких-то там мелочах. Да, на каком-то уровне только это важно. А вырастая из этих, так сказать, моментов, о чем Алексей постоянно говорит, да, вот, получается, что нам хочется в эту сторону. И что получается, друзья, когда вот чем интересно взаимодействие людей? Один человек о чем-то мечтает, да, но у него только свой опыт. А сумма людей, когда они вместе, они делятся своим пониманием вот этих разных граней этой мечты, она, получается, дополняет друг друга. Понимаете? Если одна счастливая мечта – это одно ощущение, две счастливые мечты – это уже больше. А когда 380 счастливых мечт присутствуют, и они все дополняют друг друга, представляете, какое-то пространство восторга и силы? Вот почему народ тарается, так сказать, вокруг серьезных общих целей, которые вот это пространство создают, и, как правило, ищет такого объединения, таких возможностей, таких созданий условий. Вот. И когда мы это отчетливо, хорошо понимаем, вот, то наша задача как раз побороться за эту мечту. Ну, к примеру, да, вот мы какой-то там, допустим, пришлый человек взял нам и испек какие-то пирожные, да? Вот. Ну, у него талант, у него там искусство в этом развито и так далее. Ну, что-то потрясающее сделал, ну, не только пирожные, да? И все удивлены, все попробовали, все понимают разницу этого качества. Понимаете? Получается, мы все оценили этот, вот это новое явление в нашей жизни, все его прочувствовали, и нам теперь хочется, чтобы оно, как одна из граней нашего большого счастья, она не исчезала. Все мы делаем. Мы начинаем объединяться, думать, а как создать эти самые условия, в котором каждый может прикоснуться вот к этому большому общему счастью. Понимаете, как получается? То есть, и когда мы понимаем, когда у нас есть такой опыт, вот, мы в состоянии бороться за эту мечту. Особенно если вот наш русский человек, он же всегда, для него самая главная внутренняя как бы сверка, это то, что называется совесть и справедливость. Если он чувствует, что это будет, результат этого дела будет справедливым, то он готов животы за него положить. Всегда, понимаете? Если нет этого, он не чувствует, он просто так отмахивается, так, ну ладно, ладно, крутитесь там как хотите, а я в этом бреду участвовать не хочу. Вот что получается. Леш, ну вот на вот эту часть, которую пока что я озвучил, что бы ты хотел дополнить? Да ты такую часть-то объемную взял, такой торт цельный на нашем столе. С какой стороны к нему подойти? Можно поразмыслить так. Вокруг чего вообще люди объединяются? Ну вот вряд ли будет объединение вокруг проблемы человека, который кричит: «Хочу кушать, хочу кушать, хочу кушать». Ну да, найдутся добрые люди, которые ему дадут поесть. Найдутся, может быть, люди, которые пожалеют его. Но накормили, и все. На этом объединение закончилось. Может быть, объединение семейное, какие-то семейные ценности, где людям комфортно, людям хорошо, где есть согревание друг друга вот этой вот любовью родовой, ощущение, что друг без друга жить нельзя, желание и необходимость приходить друг другу на помощь. И это малое объединение. Большое объединение – это когда мы делаем что-то такое, что нас поднимет из состояния рабов, даст нам возможность жить счастливо, в достатке, не голодать, детям давать то, чтобы они стали лучше, чем мы, чтобы потом в старости нас не бросили, потому что они не будут черствыми, они будут светлыми, они будут радостными, они будут чувствительными к проблемам другого человека. А вот для мира что? Ведь мы все разные. У каждого свои семейные какие-то взгляды. Вот чем выше мы поднимаемся, тем проще должна быть мысль, идея, объединяющая всех. Жить в достатке, в радости, в счастье, без болезней, без проблем. Ну вот, наверное, это всех ведь интересует-то. Все понимают, что вот это самое главное – здоровье. А чтобы было здоровье, нужно вот это, вот это, вот это. А чтобы было счастье, нужно вот это и так далее и тому подобное. Вроде бы простые, понятные всем лозунги, такие же, которые когда-то взбудоражили всю страну. Помните, да, тезисы самые простые и декреты о земле, о мире и так далее. Но они же были понятны всем, и интеллигенции, и человеку от сахи. И общиннику, и тот, который единоличник. Они были понятны всем. Вот такие же простые лозунги, которые обеспечивают жизнь человека, должны и быть выдвинуты для объединения. Однако, о чем уже неоднократно говорилось, если мы имеем в виду только накормить, только повеселить, ну тогда вот как с нищим накормили и забыли, и ни к чему это не приводит. Первично всегда цель свыше исходящая. Оттуда мы приходим свыше из своих родов небесных в рода земные. И здесь, пройдя воспитание, образование, взращивание, развитие, понимание и так далее и тому подобное, с каким-то багажом уходим туда, обратно возвращаемся. Вот то первично. Поэтому не только накормить тело, а накормить ради чего? Не только развеселить, а развеселить ради чего? Не только породить детей, а породить ради чего? Вот та вышняя цель всегда должна быть понятно тем, кто предлагает что-то в обществе, даже если это предложение очень простое. Поэтому на своих семинарах я предлагаю такие простейшие действия. Если хотите людей собрать, то для тех, кто только-только начинает разбираться в этом мире, а таких очень много сейчас, необходимо писать простые, понятные лозунги. Вот такими большими буквами на первой странице. Чтобы не прощались, сказали, да, мне это нравится, да, я хочу. И теперь где-то самая лопата, та самая кнопка, то самое там, устройство, которое мне поможет это все делать. Для тех, кто уже с этим разобрались, необходимы уже инструкции, как взаимодействовать с людьми, что необходимо делать, по каким принципам. Там уже помельче шрифт, уже текста побольше. Переворачиваем страничку. А следующая страница для тех, кто уже управленцы, кто с этими всеми вопросами уже разобрались. Там уже понимание устройства этого мира. Вот если мы это все разумеем, тогда понятно, что объединение возможно вокруг того, что понятно всем. И для третьих, и для вторых, и для первых. Для тех, кто уже в мудрости, для тех, кто в становлении, для тех, кто только-только появился на свет, как говорят, вылупился из яйца, и что делать? И понимание, о чем хотят народы, да все хотят мира, здоровья, счастья своим детям, радости. Вот это, если мы предлагаем, то тогда это становится единой объединяющей мечтой. Ну и еще такая тоже заквасочка небольшая для понимания того, о чем я говорю и о чем вообще мы вещаем в этом нашем сериале, да и не только в сериале, а в других программах. Представьте, что существуют две воюющие стороны. Ну просто сейчас представить, это же есть, да? Представляете? Вот да прям до боли в сердце друг друга ненавидят. Вот прям брат на брата готов идти и там, рвать голыми руками. И тут появляются какие-то вот сущности, существа, так называемые, пускай их назовем инопланетяне, которые против этих двух братьев настроены. Которые убьют и того, и другого. И понятно, что они будут убивать и того, и другого. Что произойдет с этими братьями, которые друг с другом воевали? Ну, если хоть чуть-чуть там разума есть, они остановятся и скажут, так, нам будет конец обоим. Эти вот, прибывшие сюда, уничтожат наши семьи, уничтожат наши рода, уничтожат нашу землю, и нам никому не жить. Хорош друг другу морды плющить, хорош наши квасить, надо вот с этими ребятками разобраться. И вот тут мы переходим на другой уровень. На уровень жизни народа. А теперь представьте, что у нас есть воюющие стороны, которые не только братья, а которые вообще воюют в мире. И такая же угроза оттуда прилетела. Так же соберутся люди. Либо другой еще пример, когда кто-то летит в космос, например, китаец, русский, украинец, поляк, француз, ну и так далее. Вот полетели в космос. Вот до того, когда мы собирали команду, мы были представителями России, представители Китая и так далее. А когда мы полетели, мы уже представители нашей Земли. И вот когда мы летим на другую Землю, то, что сейчас называют планетой, мы уже не думаем, как представить только китайца, либо русского, либо украинца, а мы думаем, как представить нашу Землю. Вот когда мы с этих уровней начинаем мыслить, все меняется в этой жизни. А теперь представьте, что мы начинаем мыслить с уровня нашего единого большого рода, оттуда, откуда все мы вышли. Что мы будем говорить на суде своей совести, на суде наших предков единых, на суде богов наших великих? Что мы будем говорить, за что мы друг друга здесь убиваем? Из-за того, что какие-то упыри нам рассказали, что тот твой враг и тот твой враг, которые создали ситуацию, когда брат был готов пойти на брата, и потом кто-то принял себе ответ, сказал, ребят, так дело не пойдет, и произошла вот это самое своего. Что мы в конечном итоге ответим нашему единому роду. Вот когда с той позиций, которые выше всяких там инопланетных вбросов, полетов и так далее находятся, но только с нее мы можем посмотреть, как человеки, которые пришли сюда для исполнения чего-либо, как самостоятельно, так семейно, так общественно, так и общеземного. Вот на мой взгляд, возвращаясь к началу, подводя итог своего выступления, для людей, находящихся в зомбированном состоянии, необходимо начинать с чего-то простого. Для людей, которые чуть-чуть дальше пошли, с того, что нас всех объединяет. Нас, родовичей. А для людей, которые поняли, что происходит, с того самого высшего. Вот с того самого высшего можем предложить все идеи для жизни, нормальной жизни, счастья и достатки для каждого человека, исходя из его уровня готовности. Замечательно. Особенно мне понравился пример с этим третьим. Ну, совершенно прозрачный намек на то, что происходит сегодня. Так это все и есть. Но смотрите, друзья, если все-таки продолжать эту тему, когда мы отчетливо начинаем понимать все вот эти, так сказать, возможности и задачи, стоящие перед нами, мы действительно начинаем, так сказать, друг другу помогать осознавать ценность этих наших стремлений, наших целей, да, за которые мы готовы, так сказать, положить животы. Вот. Я уже говорил не раз, и мы как бы с Алексеем стараемся постоянно, ну, как бы напоминать, не давать нам забыть о так называемой большой цели, которую мы предлагаем. Это возрождение, приумножение высокоразвитого народа русского мира и создание всей полноты условий для этого. Разве это не цель? Ведь понимаете, когда мы говорим о пространстве счастливых людей, а для меня, и я надеюсь, для Алексея тоже, это и есть та самая держава, которая в состоянии как раз это пространство обеспечивать, поддерживать и создавать внутри него все условия еще это защитить. Ну как это по-простому начинается? Вот есть человек самого, так сказать, ну, начального уровня развития. Он уже приглашен в жизнь, он уже человек. Понимаете, вот когда мы создаем условия его для самодостаточности, то ему и условия не только, как сказать, что мы его там с ложечки кормим и все, как паразиты очень быстро вырастают, а мы создаем условия для того, чтобы он видел другие примеры. Он видел радость от творческого труда, видел радость победы от какими-то малыми проблемами. Да? Он видел примеры того, как, так сказать, человек счастливый, вооруженный, так сказать, высоким нравственным, так сказать, содержанием, чувствует себя. Это тоже для него пример. Это те самые условия вокруг него, которые позволяют ему стремиться и к этому. Это же не сложно, понимаете? Вот. А потом, когда мы начинаем создавать условия для родов, где семья полная, где есть пример мудрости, где все, так сказать, эти грани условия и для уединенности, и для общих игр, и для какого-то труда, и для творчества, и все остальное, это все полнота этого, этой большой семьи, и все условия для этого есть, понимаете? Это же все очень просто, и это же... Еще раз подчеркиваю, очень просто. Когда мы понимаем суть этих моментов, да, мы собираемся в кучу и начинаем просто думать, наблюдать и сопоставлять даже с нашим житейским опытом, с опытом наших предков, как у них это решалось. И мы видим те самые направления в их конкретике, которых надо добиваться. А дальше все очень просто. Мы расписываем это все вот как конкретные шаги, да, находим ресурсы или создаем возможности для этих ресурсов, да, намечаем тех ответственных и просто контролируем исполнение этих дел. Понимаете, ну вот если я наметил сегодня яму вырыть, да, а завтра в эту яму столб поставить, и я не сделал этого, яму не вырыл, столба завтра не будет, а за столбом там еще тянется целая куча. Ну простая же вещь, простая, так сказать, логика, простое содержание. То же самое с любым из направлений. Когда мы его четко себе расписали, это несложно. И мало того, когда наше содержание, восторг от того, чтобы быть полезным людям, восторг от творчества, как я поставлю этот столб, который был бы не просто там скучным столбом, а на нем, я не знаю, какой-то там затейливый фонарь повесить. Может быть, что-то там для проходящего мимо он играл какую-то хорошую музыку, этот столб там еще и так далее. Понимаете, сразу у человека готово делиться счастьем, сколько выстраивается мелочей. И это мы все можем, понимаете? И вот получается, что когда такого рода держава, она как бы создает эти условия и для родов, и для больших семей, и для социальных, так сказать, наших взаимодействий как державы, где цели общие, не отдельных там каких-то маленьких кланов, там территорий, домиков, да, а общие цели. Ну, например, державу ж надо, так сказать, держать в культуре. А это о чем говорит? О том, что мы в пространстве своих людей ищем тех мудрецов, тех восторженных людей, которые что-то глубоко поняли в жизни. Они переполнены этим светом внутренним, русским светом, понимаете? И мы помогаем ему стать тем, кто делится со всем народом. Он вдохновляет их, он становится примером этого. Когда мы мудрецов объединяем для решения, так сказать, важных задач, вот, которые понимают все взаимосвязи жизни, помогают нам уточнять наши шаги. Вот они, социальные отношения по справедливости, по совести и по всем остальным делам. И когда вот это все пространство и все условия в нем обеспечивает держава на основе, так сказать, мудрости ее, так сказать, ну, как раньше говорили, жрецов, волхов и так далее, да, вот, способна защитить сама себя вот в таком контексте, в таком содержании, ну что еще надо? Вы знаете, как все просто, если его раскладывать по полочкам, включать, так сказать, разумение и все, так сказать, видеть в целостной картине. Вот к чему оно все приводит. Вот, Леша, что бы ты добавил по поводу вдохновляющего образа для народа и самой державы как пространства счастливых людей. А потом мы завершим весь цикл. Да, в общем-то, наверное, мое выступление-то и будет завершающим. Цикл с моей стороны, а ты уже завершишь так, как видишь это как есть желание и возможности. Я считаю, что вот эта самая великая цель, которая продиктована свыше, которая определена свыше, она может быть и объединяющей нас всех, и сподвигать каждого человека для того, чтобы жить по-человечески. Проблема-то у большинства людей в том, что они как раз вот эту великую цель не видят и не понимают. Что нам всем вот эта великая цель родовая заменена на маленькие цели, и заменена она упырями. То есть все эти цели нам вброшены и подброшены не для того, чтобы мы жили хорошо, а для того, чтобы жилось хорошо упырям. Чтобы они освободили место, землю от нас. Чтобы отсеяли тех, которые им не нужны. Заселили землю какими-то другими людьми, нашу землю, нашу родовую землю. Чтобы вот эти другие люди жили там, может быть, хорошо и счастливо. Какие-то другие пахали, как это и было в концепции к славянским всем народам, которая эта концепция развивалась и при Гитлере, и еще и до Гитлера многие о этом говорили. Вот что наша беда. Поэтому, когда у каждого из нас есть цель, понимание, для чего мы живем, тогда какие-то войны между нами становятся совершенно ненужными и никчемными. Мы уходим от обидок личных и переходим к пониманию того, что мы лоханулись. Нас опустили до этого состояния, и мы тогда разворачиваем свои силы совместно против тех, кто нас, братьев и сестер, превратили во врагов. Кто нас превратил в рабов, и кто нас, рабов, направил на убийство друг друга. Сейчас наша задача – понять эту великую и главную цель. Все остальное будет выстраиваться, исходя из этой цели. И путь, и шаги на этом пути, и люди, человеки, которые на этих шагах что-то будут творить. И в частности, к каждый из нас будет видеть, где он себя сможет применить для того, чтобы достичь той самой великой цели, нужной всем нам. И тогда станет понятно, что сделать для того, чтобы убрать паразитов, кровососов, которые устроили нам вот это все, исходя из того, что мы где-то согласились, где-то передали, где-то отошли в сторону, закрыли глаза на то, что происходит. Сделаем такое, поймем это, осознаем, будет у нас все хорошо. На сими с вами прощаюсь, желаю добра, увидимся и услышимся. Быть добру. Замечательно. Я бы все-таки хотел дополнить, друзья. Вот смотрите, все 10 программ, которые мы с Алексеем снимали, и огромная благодарность Народному славянскому радио за эту возможность. Знаете, вот мы рассмотрели такие вопросы, как нам навязали это сумасшествие, так сказать, недоразвитого народа, который мы поддались и так далее, как разделяли наш народ, как это сегодня выглядит всеми событиями на Украине, когда народ сам против себя воюет, да, вот. Почему мы иной раз прячемся от того, чтобы это видеть, эти очевидные вещи. Мы посмотрели на так называемый хваленый либерализм, который, так сказать, выступил в роли, так сказать, основного идеолога этого последнего времени, к чему это все приводит, да. Мы проанализировали все составляющие, да, мы наметили, так сказать, те направления, которые нуждаются именно в делах. Мы рассмотрели искренне с Алексеем, вам дали понять, что тут полумерами не отделаешься, никакими там ожиданиями, что кто-то должен там и так далее. Вот, что жизнь складывается из всех направлений, да, и она зависит от той цели, которую мы поставили. И все эти, так сказать, помехи, сложности, проблемы, которые сегодня сформировались, они как раз и нуждаются в том, чтобы мы над ними одержали победу на всех фронтах. Да? Когда мы с вами определили и рассказали о том самом образе будущего, да, и из чего он складывается, я надеюсь, вы отчетливо услышали и поняли нас, что это стоит того, чтобы к этому стремиться и так далее. И понимаете, друзья, вот сегодня получается такое, ведь мы же не просто вам диктуем какие-то там обязательства, которые там вы там должны осуществлять. Нет, мы просто приглашаем вас к исследованию этих моментов. Мы приглашаем вас и обращаем внимание на все эти угловые моменты, которые нуждаются в нашем рачительном отношении к ним, нуждаются в переменах, нуждаются в нашей заботе, во всех вот этих вещах, понимаете? Но есть еще одна удивительная вещь. Понимаете, вот сегодня ситуация такова, и она в природе, как бы особенно в тонком мире, очень сильно меняется. Если вы позволите себе быть внимательным, то вы обнаружите, как много внутренних событий происходит, которые ставят перед нами уже как бы новые вопросы и подталкивают нас искать серьезные ответы на эти вопросы. И понимаете, вот то состояние, это присуще именно нашему народу, русскому человеку. Ведь что такое Русь во все времена? Это свет, это светоносность, это истина, это правда и так далее. Это основное содержание народа, который постоянно этим светился. Он постоянно выражал это в своих поступках, делах. Это его был фундамент, его мировоззренческая основа. И это то, на что он опирался. И понимаете, сегодня сама природа настолько начинает тонко меняться, что уровень осознанности каждого человека должен быть действительно высочайшего уровня. Не декларации повторения чьих-то там авторитетных там, каких-то лозунгов, шаблонов там, и так далее. Нет, а внутреннее вырастание к тому, чтобы это стало вашей правдой. Это выбор каждого человека. И сегодня именно жизнь начинает, так сказать, эти вещи чистить, в том числе и таким способом, как эта война. Понимаете? И вот я вот просто простейший пример приведу. Ну, где-то в начале нулевых годов я в городе встретился с напарником, с которым давно работал в шахтопроходческом управлении. Он работал главным механиком, я работал главным энергетиком. Вот. И он меня спрашивает, Федорович, ну что, как дела? Ну, как знаете, как обычно, на ходу. Я говорю, замечательно. Вот с такой улыбкой и такими глазами. А он что, что, деньги дают, да? Я говорю, не-а. А у него такое недоумение. А что ж тут хорошего, раз деньги не дают? И я ему начинаю рассказывать, это именно вот отсюда. Ну, смотри, я, так сказать, открыл школу. Дело не в том, что я ее открыл, а в том, что содержание этой школы, оно мне позволяет, так сказать, дружить с людьми такими, которые интересны, которые хотят этого света, доброты, таких человеческих отношений. Это пробуждает у людей. Я им просто рассказываю это все, что, чем я живу. Я написал столько-то книг, я поставил столько пьес, спектаклей, там, сам в них участвую. А он смотрит на меня и видит, что я не сочиняю, а говорю вот отсюда. У него глаза округлевают, он начинает сам улыбаться, он просто начинает чувствовать вот это вот содержание этого человека, которое, ну, нельзя, ну, не оценить и не отвернуться. Оно такое, понимаете? И сегодня вызов времени, в том числе для каждого из нас, чтобы мы зажгли этот внутренний свет, это вот состояние светоносности. И это не только как бы образ света. Это еще определенного рода звучание, вибрация этого человека. И все, что, так сказать, способно как бы, ну, это понимать, чувствовать, оно начинает по формуле резонанса соединяться. Понимаете, уже отмирают эти все слова, должно вставать только личный путь, другого просто нету. Любая дорога в становлении к этому, она только личная. Ни тут чужой опыт нельзя повторять. Понимаете? И жить в этом содержании, в этом качестве – это просто невероятный, потрясающий восторг. И мы, как человеки, это можем. И все возможности для этого сегодня существуют. Только внимание уделить в эту сторону. Чуть-чуть приложить воли трудолюбия, творческого трудолюбия, что само по себе и радостно, и развивает человека, и делает его жизнь устойчивой. Это не обязаловка работающего раба. Это труд творческого человека. Понимаете разницу? И вот сегодня жизнь нас именно перед этим выводом ставит. Перед этими вопросами и только личными ответами и личной дорогой к этому. А радость поделиться с друзьями нас объединяет. Возможности применить все технологии, которые одного счастливого делают ого-го каким счастливым вместе. Ну разве это не интересно, а? Я думаю, что интересно. И вот ставлю эти вопросы и находя ответы внутри себя, потому что только внутренняя правда, внутреннее понимание, внутренний сознательный выбор отношения такого рода к своей жизни, ко всем своим целям и ко всему, так сказать, народу, который тоже это разделяет, вот это и становится нашей путеводной звездой. А дальше все только по нарастающей. И все это чрезвычайно интересно. Вот этим мы с Алексеем хотели, друзья, с вами поделиться, помочь вам, так сказать, обратить внимание на это и обратить внимание еще на все эти, так сказать, странности, которые происходят сегодня в мире, и выбрать свое место во всем этом. Именно так. И, конечно же, быть добру по-другому никак.